Ясно. Возвращаясь к напечатанному, завтра же прошу в «Динамо» направление в спортинтернат. Только после таких проводов, дорогие родители, прошу не рассчитывать, что намерен вас навещать по воскресеньям. Это Коган, жидовская морда, тебя настропалил, продолжал полыхать отец. Причем тут Коган? Мама обещала, что не будет препятствовать моим поездкам в центр, на «Динамо» и в институт физкультуры. Хоть это долго, неудобно, а больше всего не хочется возвращаться на эту вонючую окраину. Ты мне поговори, а я скажу. Не сильно хочу возвращаться в твою чудесную трехкомнатную, где меня не понимают, не радуются успехам, не хотят даже слышать о деле, которому намерен посвятить жизнь. Я развернулся и отправился к себе, раздумывая, сейчас начать собирать вещи или потом, но отец набросился на меня прямо в коридоре, пытался ударить, дико взвыл, когда перехватил его руки, начал пинаться. Мне ничего не оставалось, как заломать ему руку за спину милицейским захватом. «Мама, звони в милицию, а лучше в психбригаду». Член парткома БГУ пытается избить 12-летнего сына. Снизу только булькало. «Сволочь, паразит, нахлебник, отпусти его. Видишь, что ты наделала своей истерикой и очередным никакого бокса. Но я же о тебе забочусь. Спорт опасен, он разрушает здоровье». Выписал ногой папаши под зад, чтоб не мешал разговору взрослых. «Сволочь и паразит» уже доносились скорее как рыдания, а не участие в общении. «Приходи к нам в секцию и посмотри на моего тренера, того, кого это», я свободной рукой указал на скрюченного научного коммуниста. «Кого этот недоумок обозвал жидовской мордой? Коган на 5 лет его старше, на ринг вышел до войны, а выглядит лет на 20 моложе, чем это беспомощное, болезненное, рыхлое чмо. Да, профессор, попробуй Когану в лицо сказать про жидовскую морду да при свидетелях. Учти, сломанная челюсть медленно срастается». Профессора ему еще не присвоили, только представили. Но он теперь порой даже мусорное ведро отказывался выносить, важно задирая нос. «Я, профессор, затих, совсем». Я позволил ему распрямиться и легонько толкнул в сторону их спальни. Сам не успокоился. «Приходи в институт физкультуры, ма. Наша тренер по гимнастике, ей под 60, фигуру сохранила, твои сверстницы обзавидуются. Тренеру Киму под 70, а он в соревнованиях участвует. Я этого хочу, а не гипертонию и отдышку к 50. Ты папу обидел. Папа полез ко мне драться. Я, не Иисус Христос, чтоб подставлять правую или левую щеку». Она, наверное, вспомнила разбитую кулаком разделочную доску, представив, что будет с лбом ее супруга. «Все равно, он, твой папа, он тебя содержит, любит, заботится. Извинись перед ним. Мама, ты затеяла скандал, из-за твоего никакого бокса. Все началось. Тебе и объясняться с ним. А что да содержит, записывайте расходы, считайте, что дали мне кредит. С первого заграничного турнира возмещу, мы будем в расчете и не в претензии друг к другу». Я прошел в прихожую, позвонил бабушке и обрисовал ситуацию. Попросился пожить несколько дней, пока решу с интернатом. Та ничего не пообещала, сказала передать трубку маме. Их разговор слушать не стал, вернувшись к себе, колотила. «Смертные грешники, песчинка на моем пути, к которым попал в зависимость, всего лишь производители контейнера для недолгого пребывания демонической души. Они понятия не имеют о моей задаче, утолить чаяния чрезвычайно могучего инопланетного существа, не исключаю, опасного для всей человеческой расы, и нейтрализовать его пока еще непонятным мне образом. И вся эта сверхзадача натыкается на мелочные амбиции двух профессиональных демагогов. Мама, да скажем откровенно, не моя, а только моего временного тела, сгорает от того, что годами не получается настоять на глупом капризе, отлучить сына от спорта. Отец тела, как ни задирает нос профессорством, в глубине сознания прекрасно отдает себе отчет, что занимается полной херней, а не наукой, в отличие от ядерщика Шушкевича, с трудом выхлопотавшего двушку. И что физическая форма не до профессора из-за нездорового образа жизни, скорее, просто от лени заняться собой, близка к инвалидности, тоже очевидно. Но одно дело, когда неприглядности прикрыты ширмочкой благопристойности и некоторой респектабельности, в квартире стоит мебель из Чехословакии и ГДР, книжные полки ломятся от собраний сочинений классиков, пусть ни разу не читанные, зато дефицитные, в холодильнике деликатесы, костюмчик пошит на заказ, а мамины платья куплены через директора торга, в свою очередь снабжаемого продуктами через дедушку, и совершенно другое услышать в лицо, хорошо, в затылок, так как лицо, залитое гипертонической краснотой, находилось ниже колена и любовалось паркетом, в общем узнать, что ты, ничтожество, тем более когда это, правда. В прошлых жизнях я пытал людей, убивал людей, иногда спасал людей, но не испытывал по отношению к ним высокомерия. Гордыня, еще какой грех, каждый обладает набором достоинств и отрицательных черт, несет багаж добрых дел и сотворенных мерзостей, вторых всегда больше. Человек ценен собой лишь потому, что он, человек, пусть смертный, короткоживущий и в абсолютном большинстве случаев обреченный на муки в загробной зоне. Как мог успокоился, отложил дочитанного Олдриджа и взялся за Конан Дойла. Все знают записки о Шерлоке Холмсе, но сам писатель не считал их главной книгой жизни. Он оставил много других, достаточно любопытных. За закрытой дверью в остальной части квартиры что-то происходило, шаркали шаги, звучали голоса. Старался отрешиться. Конан Дойл не помог. Отложив книгу, сел в лотос, начал медитацию. Восстановление после боя и накопление плик следующему никто за меня не сделает. Дверь открылась ударом. Ты, гаденыш. Миротворческая миссия мамы тела потерпела неудачу, если вообще имела место. Не исключаю, что, переговорив со своей мамой, снова начала маневры по моему отлучению от спорта. Подтолкнуть Евгения, униженного и злого, проще простого. Правда, он, неуправляемая ракета, после запуска несется, влекомый собственными эмоциями как реактивной тягой, и не даст корректировать курс до взрыва. Прервав медитацию и сжав зубы, чтоб не предложить ему вывернуть вторую руку, я расцепил ноги и молчал, чтоб в моем доме, не потерплю. Причем тут, твой дом, в ордер вписаны я и твоя супруга с равными правами на жилплощаль, давай разменяемся, живи сам, нам хватит однокомнатной, но в центре, а не на этой Камчатке. Он не ожидал такого поворота, кинулся ко мне и замер буквально в полуметре, нависая над сидячим. Ты выгоняешь меня из моего собственного дома, так убирайся сам, с радостью. Завтра же начну хлопоты об интернате. Туда будешь присылать алименты. Какие? Он матюгнулся. С какой стати? Какие алименты? Я не очень хорошо знал законы СССР и в определенной степени импровизировал, уверенный, что Евгений вообще мало в чем ориентируется за пределами научного коммунизма. Конституция велит родителям содержать детей. Если я перейду под опеку государства, получишь счет. Мама, тоже. Четверть зарплаты каждого. Счет придет в партком БГУ. А пока освободи мою комнату. В злых мелких глазках толстячка замелькали вопросы. Желание расправиться с взбунтовавшимся отпрыском конкурировало с ожиданием неприятностей на работе и весьма существенных трат. На меня они четверти бюджета точно не расходовали. Паразит. Других аргументов он не нашел и ретировался. Утром уехал раньше, на занятия к первой паре, она начиналась в 8:30. Семья семьей, но студентов нельзя лишать приобщения к сокровищам научного коммунизма. Почему ты не собираешься в школу? Я не сказал, что завуч отпустила меня с уроков на соревнования по ходатайству из общества «Динамо». Смысл? Все равно переводиться в интернат. Я сложу часть вещей, пока переночую у товарища. Твой жирный уродец со своими паразитами гаденыш окончательно меня достал, не хочу и не могу его видеть. Он твой отец. Ма, ты же в молодости была красивой девушкой, да и сейчас ничего. Неужели не могла найти мужа поприличнее? Тогда бы родился не ты, резонно заметила та, не зная, что вышнему плевать, в какое тело меня вселить. Ты права, поздно жалеть, давай искать выход. Напоминаю, кашу заварила сама, расхлебывай. По ее лицу заметил, за вечер и утро она уговорила себя, что корень зла не в глупом женском упрямстве, а в своеволии сына недоросля и неутоленных амбициях ничтожества мужа. Поверила на самовнушении, что не она подожгла фитиль конфликта. Получается, сейчас я ее оклеветал. Бабушка, та, в общем-то, хорошая, ее не поворачивается язык назвать бабушкой тела, встретила меня в растрепанных чувствах, не препятствовала сложить вещи в запасной комнате, плотно заставленной шкафами из разграбленной в 45-м Германии. Дед хранил под потолком клетки с канарейками, они громко чирикали и, пардон, воняли. Дед, дядя и его семья меня не отвергли, хоть и не приняли с хлебом солью, на том спасибо. Конечно, я мог попроситься на несколько дней к Женьке. Тогда дилемма. Оставить его телефон родителям тела, дать понять, что оставляю открытую дверь для примирения. Не давать, фактически ушел в подполье. Вселение к бабе деду приведет к тому, что оба начнут названивать на Адоевского и увещевать. Естественно, они узнали мою версию произошедшего, а не под соусом неблагодарный гаденыш. Как же хорошо в центре города. Рядом, заснеженный парк Горького, аккуратный, ухоженный, полный живописных старых лип. В нем, откровенно говоря, уютнее, чем в иллюзорном саду 33-й небесной канцелярии. Главное, все близко, 15-20 минут пешком до «Динамо» через парк или столько же в институт физкультуры в противоположную сторону через улицу Радистов. В этих кварталах крайне редко промышляли шпаненки с дежурными «давай мелочи» или «чуть постарше, дай закурить», я годами не встречал таких. В микрорайоне подростковые разборки давно стали нормальной частью жизни. За неделю до соревнований в школе из уст в уста передавался слух об эпической битве Адоевских с Харьковскими, а чуть раньше, с Кальварийскими или Ольшевскими. Поскольку молва о моих занятиях руконогомашеством уже растеклась, авторитетные пацаны приглашали в свои банды, угрожали, когда отказывался. На войсковом чувствовал себя словно на другой планете, нормальный, и папа тела на меня не бросался. Зато в 1/8 бросился оригинал из «Локомотива», с первых минут названный мной попрыгунчиком. Он скакал челноком, как рекомендует советская школа бокса, но столь интенсивно, что вызывало изумление. Не человек, а пневмогруша, совершающая быстрые и бессмысленные движения. Попасть в него было крайне трудно. Он лупил неожиданно и хаотично, поэтому, не слишком сильно, зато набирая очки. Я, перекачанный кефиром ради взвешивания и удержания в более тяжелой весовой категории, чувствовал себя тюленем на суше. Он выигрывает по очкам, предупредил Коган в первом перерыве. Лови момент начала прыжка. Тренер попал в точку. Боксер двигается, отталкиваясь от пола, теряя контакт с полом, на миг лишается свободы маневра. Понимая уязвимость, попрыгунчик в прыжке молотил руками. Я знаю только один эффективный удар в боксе, использующий прыжок, апперкот в бороду сопернику, который намного выше ростом. Это не карате. Плевать, что мне прилетело в скулу. Разок успел угадать точное местонахождение его головы в верхней фазе полета и ударил в челюсть прямым, тем же каратешным цуки. «Уноси готовенького, кто на новенького», пел Андрей Миронов в жутко популярном тогда фильме «Достояние республики». «Унесли», Коган покачал головой. Попрыгунчик, пусть криво и коряво, но все же следовал его доктрине, гуманно-советской, набирать очки. Я же сказал про себя «пли» и уложил недотепу в аут. Сняв шлем, потер слегка ушибленную скулу. На соревнованиях взрослых шлемы не использовались, юниоров заставляли носить. Больше всего они защищали от рассечения бровей, оглушающее действие ударом руки в перчатке оставалось очень даже впечатляющим. Ассистент Когана дежурил с кинокамерой. Наверняка снял нокаут, и будут смотреть разбирать мой небоксерский удар в боксе. Вес перчатки, кстати, мешает. В ней, думаю, разделочную доску не проломлю, даже не от амортизации, резкости не хватит. К ночи, когда лег в постель, к нам с канарейками заглянул дядя, брат мамы тела, присел на край кровати. «Валер, сестра приходила, нервничает, волнуется, думает, что делать. Раньше надо было думать, перед тем, как орать никакого бокса. Ну, тебе рано знать, у женщин бывают дни, когда они не в настроении. Да, перед месячными. Я причем, он аж булькнул от моей осведомленности, не сдался и продолжил. Нужно быть снисходительнее и бросить бокс. Пойми, я готовился с детского сада, прыгал через скакалку, качался, растягивался. Сейчас начались соревнования «Первая перчатка». Неужто ты участвуешь?» Провел два боя, оба выиграл нокаутом. После первого противник забрызгал кровью мне майку. Она увидела и разоралась, Евгений подключился, набросился на меня, хотел ударить. Ну не отправлять же и его в нокаут, а кочуриться. Дядя отсел чуть дальше после таких откровений. Наверняка, даже зная про бокс, не предполагал, что шкет-племянник запросто отправит и его в забытье одним движением руки. Это он мои удары ногами не видел. Они тебя любят и желают добра, привел он избитый и недействующий аргумент. Попроси прощения, даже если не виноват. Зачем? Они не нуждаются во мне таком, сосредоточенном на спорте. Мне не нужны они, не поддерживающие, не понимающие. Я обещал маме пробить место в интернате «Динамо». После первой перчатки еду в Москву на всесоюзное первенство «Динамо» по боевому самбо. Не слышал, смесь дзюдо и карате. Выиграл республиканские, Если возьму союз, а я намерен побеждать, то сочтут перспективным, место дадут, на родителей надавит, на отца, по партийной линии, там чуть что, и он подожмет хвост. Без согласия родителей тебя никто не поселит в спортивный интернат. С обоснованием ради спортивных достижений получится. Я предложу Евгению подписать согласие, не стоит трезвонить на весь свет, что с членом парткома БГУ и преподавателем научного коммунизма даже сын родной не может ужиться, такой тот говнюк, несмотря на партбилет. Дядя любил бухнуть с ним, тем более во время визитов родителей тела на войсковой открывался хороший коньяк. Вдобавок, был солидарен, сам растил сына, далеко не всегда покорного, и понимал отцовские хлопоты. Но мне больше не досаждал. В четвертьфинале мне достался любитель вязаться и набирать очки короткими тычками в корпус в ближнем бою. Он все время напирал, низко наклонив вперед голову, словно уговаривая треснуть его по затылку, гонял по рингу, прижимал к канатам и в углу, я как мог разрывал дистанцию. Не получается у тебя ничего. Опыта мало с такими липкими, как пластилин. Я не опустился в угол и отдыхал стоя, мало устав. Слушал тренера. Если не трусишь, отдай ему и второй раунд. Он выдыхается быстрее. В третьем лови моменты, бей как умеешь, вывел свой рецепт Коган. Похоже, он сам только учился использовать способности необычного ученика. Не скупясь, я отдал липкому и половину третьего раунда, после чего тупо и безвкусно рубанул на половину пли аккурат ему в левую перчатку, отчего парень получил по балде от своей же руки, чуть выпрямившись, а между его локтями на миг открылся промежуток, куда прилетел второй пли в виде джолта. В юниорском разряде, вес смешной, новички, нокаут одиночным в корпус, рефери, открыв счет, сильно его замедлил. 7-8, пауза 9. Ну, как не тянул, вскоре голос диктора объявил. В третьем раунде нокаутом победил Валерий Матюшевич, Динамо, Минск, тренер Владимир Коган. Полуфинал. Парень даже чуть ниже меня ростом, крепыш из Могилева. Ни разу не советская школа набирать очки. Эдакий могилевский американо, заточенный на один решающий хук или кросс. Подвижный как ртуть, но не растрачивающий себя на россыпь мелких ударов. С приличной защитой. Вдобавок, в правосторонней стойке. Твое зеркало, прокомментировал Коган. Видишь, как смотришься, заготавливая нокаут. А вдруг не проскочит, тогда победу отдадут нанесшему наибольшее число ударов, нокдаунов или нежных поцелуев, неважно. Всегда должен думать об очках, не хочу. Победу по очкам дают по субъективным критериям, и поле для жульничества, хоть отбавляй. Вот если соперник улегся на пол, ринг укрыт плотной шершавой тканью, напоминающей парусину и называющейся канвас, тереться о нее щекой ни разу неприятно, ни морально, ни физически. Противник таки достал меня во втором, заставив уйти в глухую оборону и восстанавливать что-то там поврежденное внутри черепушки. Горе тем, кто так не умеет, а это все боксеры кроме меня. Могилевский американо буквально взорвался, стремясь добить до конца второго раунда, и нарвался на банальный встречный джеб левой. Его левая полетела мне в голову, но уже неконтролируемая. Так бежит курица с перерубленной шеей. Я отвел башку с линии огня и засадил кросс поверх его плеча. Парня спас гонг, но секундант не выпустил его на третий раунд. Что важно, мы все дрались чисто. Страшилки из области профессионального бокса с ударами в затылок, ниже пояса, открытой перчаткой, по почкам и просто головой в бровь страшилками и оставались. Тренеры сожрали бы живьем, да и судьи бы отреагировали. Хоть, по слухам, на международных подобное случалось всякое, любители, мечтающие о профессиональном ринге, готовились к грязным приемам. Вот так, в уверенности, что бой будет честным, я прибыл на заключительную часть турнира. Для финала выделили дом офицеров белорусского военного округа. Не самый удобный зал, он больше театральный, ринг на сцене, но у меня никто совета не спросил. Финальная часть пришлась на 23 февраля, день советской армии. Не выходной, но довольно отмечаемый праздник в СССР. Не просто день военных, а день мужика-защитника Отечества. Как раз почти половина прорвавшихся в финал представляла СКА. Ну и мы, птенцы Когана, были посланцами носителей погон, хоть и второсортных, как считали настоящие армейцы. А мне выпало биться со спартаковцем Ботвинника, парня я знал по лагерю трудовые резервы. Пусть фаворит лег подо мной на старте, этот тоже был не подарок. Я долго советовался с Коганом, как победить, но не увечить. Переиграй, не отшибая ему башку, только и мог предложить тренер. Хотел спросить, Чего от тебя последние дни дерьмом несет? С канарейками живу. Не спрашивайте, учитель. Это боль. По дороге на ринг меня перехватил ботвинник. Вообще-то общение с представителем вражеского лагеря прямо перед боем считается ай-яй, вдруг психологическое давление либо, боже упаси, договорняк. Валера, не надо Сашу калечить, на мой недоуменный взгляд. Типа, мы не при делах, плюшками балуемся, уточнил. Ты все бои окончил досрочно. Гордееву, восходящей звезде, карьеру сломал. Его тренеры жалуются. До сих пор у бедняги головокружение и звон в ушах, неделя прошла, понял, бить буду как в бриллиантовой руке, аккуратно, но сильно. Владимир Владимирович, вы только полотенце выбрасывайте, когда Саша поплывет, чтоб не пришлось его валить. Бой получился странный, Шурик превосходил меня и по возрасту, и по массе, и по опыту, и по технике, вряд ли, по силе удара, зато откровенно боялся, отступал, почти не отрывая перчатки от мордочки, очень редко контратаковал, да и я не особо лез. Молодец, хвалил Коган после раунда, что случалось крайне редко. У тебя перевес на 1-2 очка, набирай дальше. Чуть попробует контратаковать, бей разок сильно, пусть не зарывается, но не укладывай на пол. Хорошо, таки еврейский гешефт между Динамо и Спартаком состоялся, а может и гешефт с судьями, я не верю никому. Чувствуя определенную безнаказанность от его робости, во втором раунде я начал изгаляться, поскольку, в отличие от нормальных спортивных залов, зрители смотрели на нас только с одной стороны, выбрал момент, когда к публике стоял правым боком, снял защиту с этой стороны и начал раскручивать руку в воздухе, мол, ща как вдарю, сработало. Саша впился взглядом в страшную руку и чуть сместил свои перчатки, на какие-то сантиметры, но достаточно, чтоб поймать кросс с левой, и вот тогда получил, наконец, правый, без всякого пли, рефери открыл счет, на 8 сказал бокс, соперник ушел в глухую защиту, но на самый хитрый болт, например, невозможно целый раунд плотно сжимать локотки, а чуть разошлись в стороны, они пробиваются апперкотом, проверено на тренировках, а сейчас мы пойдем другим путем, слева ему в голову полетел свинг, правая точно так же описывала круги. Отбив свинг, он ждал эту правую и шикарно пропустил второй свинг левой. Этот прием, безрезультатный первый удар и повторный точный второй, профи именуют ливерпанч, в СССР он не распространен, а вот благодаря Вышнему, хоть какая-то от него польза, что-то удалось позаимствовать из западного арсенала. Саша закачался, безвольно уронив руки. Я не пытался добивать, тем более рефери не дожидался полотенца от секунданта и прекратил бой. Два нокдауна в одном раунде для взрослых еще терпимо, а детско-юношеском спорте – перебор. За явным преимуществом победу во втором раунде одержал. По крайней мере, при оглашении вердикта побежденный вихлялся по другую сторону от рефери и выглядел вполне живо, главное – вертикально, а не валялся на покрытии, нюхая на шатырь. Я утолил чаяния и ботвинника, и Когана, если они не замышляли иное. Когда вышли с Монией из дома офицеров, он цвел революционной гвоздикой, от победы в своей категории и от побоев на лице, как раз грянул салют в честь Дня Советской Армии. Классно, наша артиллерия бьет по арабам, даже здесь слышно. Он прижал палец к губам, потом покрутил у виска. Мальчик из хорошей семьи, папа, бухгалтер в торге, мама, гинеколог, сестра на скрипочке играет. Моисей был воспитан в строгом духе советского еврейского катехизиса, где первые 3 страницы исписаны только одним, не с диаполитики, глагол на букву «пи», а меня под локоть схватила мама тела, испортив праздник. Глава 8. О роли телевизора в «Горизонт» в единоборствах. О, ни слова упрека. Родительница рассыпалась в похвалах, не удержалась, вставив реплику о жестокости бокса, но тут же добавила, что гордится мной. Провожала к дому бабушки-дедушки через парк, помогая нести призовой кубок. Через 5 минут, под лишенными листьев старыми липами, посаженными, наверное, не то что до войны, до революции, она перешла к основному. Я молчал, не мешая заранее расписанному сценарию спича. Ты должен помириться с папой, он на меня напал первым. Ты первая затеяла и спровоцировала конфликт, пытаясь запретить бокс. Это вы должны со мной мириться, если захотите, а не я. Дипломат из меня такой себе, я не Киссинджер и не Громыко, тем более статус-кво на какое-то время предпочтительнее. Папа еще дуется, он считает тебя несмышленышем, которому вправе отвешивать подзатыльники, а ты можешь только благодарить за науку. Мне возвращаться на Адоевского за подзатыльниками, благодарю покорно. Тем более, ты в детстве лупила меня гораздо чаще. Вы лимит свой выбрали. Хватит. Мама тела начала сердиться, коль я второй раз подряд упомянул ее собственные грехи, ей тщательно забытые. Не знает, что за чертой вечности они учтены и выльются в загробные муки. Родителям нельзя бить детей, даже если очень хочется. Но ты же не можешь жить на войсковом вечно. За этот кубок я точно получу место в интернате. Дай сюда, сам понесу. Меня больше волновало, проболтался ли ей брат, что еду в Москву на Саревы. Вдруг упрется. Не пущу, и все тут. Родитель формально имеет право запретить. Паспорта у меня нет. Свидетельство о рождении, единственный документ советского ребенка, пусть без фото, я прихватил, съезжая с квартиры. Но достаточно стукануть в милицию на вокзале, и, Москва, гудбай, пронесло. Она проводила меня до калитки в бабушкин дворик, дальше не пошла, повторила Дядькин наказ. Попроси у папы прощения, даже если ты не виноват. Добавь еще, ты старше и умнее, не держи зла на глупенького несмышленыша женю. Ма, порой я себя чувствую и правда на 2000 лет старше этого профессора КПСС. Тут мы оба засмеялись. Мама тела больше не скрывала, что относится к коммунистической пропаганде, мягко говоря, с сарказмом. Оттого имеет интеллектуальные преимущества перед свято верящими в преимущества хозрасчета. Ее супруг на фоне мании величия от приближающегося профессорства буквально на глазах поглупел, в результате поплыл, словно стукнутый в голову боксер. Столь частое повторение с лекционной трибуны лозунгов о судьбоносности решения очередного партсъезда начало исподволь влиять на его взгляды. Он бросил слушать голоса и перестал веселиться от анекдотов про Ленина и Брежнева. Словом, если вспомнить деление коммунистов на карьеристов и идиотов, переполз во вторую категорию. Порой хотелось помочь ей, мыкавшейся с титулованным научным коммунистом, заодно рассказать, какую силу получит в будущем рыночная экономика Российской Федерации, пусть даже утратившей доминионы республики бывшего СССР. За 2 года санкций после начала военных действий в Украине не только не развалилась, в чем-то окрепла, приспособилась, импортозаместилась, наладился параллельный импорт, даже близко не видно того кризиса, что охватил Советский Союз после вторжения в Афганистан. В 80-х продовольствие ввозилось из-за рубежа миллионами тонн, не хватало самого необходимого, в том числе отечественного производства, рубль обесценился, полки опустили, за колбасой отвратительного качества выстраивались длиннющие очереди, граждане нерушимого посылали партию и правительство к хренам собачьим, шахтеры оккупировали Красную площадь и стучали касками по булыжной мостовой, требуя нормальных условий жизни и труда. В 74-м, когда мы стояли у калитки, а я сжимал свой первый жестяной кубок по боксу, Советский Союз проходил через достаточно благополучные времена. Родителям тела, есть надежда, что и бабушка с дедушкой доживут, еще предстоит вкусить прелести горбачевских реформ и его перестройки. Пусть пока пребывают в неведении, наслаждаются настоящим, где нет большей проблемы, чем легкая размолвка в семье. Мы расстались, она обещала звонить, а через час я со спортивной сумкой на плече спешил на вокзал. Опасения Кима, что выдохнусь в Минске, не оправдались. Финал с Сашей получился вполне лайтовый, поэтому в Москве довольно увлеченно шел к победе. Пока меня не дисквалифицировали в полуфинале за удар ногой в пах соперника с причинением увечий. Утром в союзном офисе «Динамо» нам прокручивали едва высохшую кинопленку, запечатлевшую тот злосчастный поединок. Шум поднялся выше кремлевских звезд. Пацан с отбитыми тестикулами происходил из высокопоставленной армейской семьи, типа родственники замминистра обороны СССР. Стоял вопрос о полном запрете контактных единоборств для малолеток, мое изгнание из «Динамо» и вообще из спорта даже не обсуждалось, само собой разумеющееся, а вопрос об уголовной ответственности за разрыв мошонки и утрату фертильности потерпевшим отпал только из-за недостижения мной нужного возраста. В кинозал набилось человек 40, включая всю белорусскую делегацию. Интересно, что они собираются запрещать. Собеседник Кима говорил вроде тихо, но чтоб все слышали. Боевое самбо среди несовершеннолетних и так нелегально. Максимум, могут организовать неприятности устроителям турнира, разослать строгие цедулины по секциям, до 18 только спортивное самбо, не боевое. Но меня, в расход, пискнул я. «Да, Валерий», — откровенно ответил знаток московских нравов, — «нужен козел отпущения, ты им назначен, пока смотрим кино». Заметили скромного козлика и избрали в козлы отпущения, пел Высоцкий, сумевший поразительно отразить в своих стихах буквально все неприглядные стороны советской жизни. «Я на козла не подписывался. На обычной скорости воспроизведения хорошо было видно, что мы с Анечкиным начали атаку практически одновременно. Помню, пробовал провести отработанную коронку, Майгери правой со сближением и переходом к тройке Цуки. Прямые удары руками вряд ли достигают цели, они служат для отвлечения, потому что нога, согнувшись в колене, не отводилась назад в исходное, а выстреливалась мимо правого бока противника ради вишенки на тортике, пяткой в почку. Прием, не подводивший с первых трудовых резервов против боксеров. Далее, по обстоятельствам, как вариант проходил резкий разворот корпусом и удар левым локтем. Дальше или добивание, или сразу уносите тело. Но пацан со своими домашними заготовками задумал нечто, начинающееся с маваши в прыжке. Каратист хренов, в боевом самбо принята более реалистическая тактика. В общем, на встречном ходу сам насадился причинным местом на мою стопу. Пальцы ноги свело от боли, раковина на мошонке куда более твердая, чем сама мошонка, но не гарантирующая сохранности нежного содержимого. Заметив выдвигающуюся в первой фазе маваши ногу, не засечет такой разве что слепоглухонемой, я отказался от задуманного, поднырнул и принял его стопу на блок, рассчитывая захватить ее и провести болевой, но соперник просто ляпнулся на жопу, прижал руки к промежности и начал орать, а судья остановил схватку. Теперь по одному кадру, командовал чиновник, какой-то главный по единоборствам в «Динамо». Вот сближаемся. Моя нога отрывается от ковра, летит вперед. Кадр, два, три. На последующих заметно, что в колене сильно сгибается, а само колено уходит вверх, ради проникающего удара вперед, у меня весьма качественно поставленного. По яйцам бьют иначе, хлестка снизу вверх, как по футбольному мячу. В российской телепередаче «Стантуп», очень русское название, одна из юмористок шутила, что Бог первоначально задумал спрятать столь уязвимую часть мужского тела вглубь, но оказалось неудобно их чесать. Только на четвертом кадре заметно, что Анечкин начинает распрямлять ноги, уходя в прыжок, то есть после того, как мой удар улетел ему вниз живота. Фактически парень сам виноват, прохлопав Майгери с правой ноги. Это в боксе нельзя лупить ниже пояса, в боевом самбо, лишь бы не в промежность. Кто наслышан про бесконтактное карате с остановкой намечаемых ударов в сантиметре от челюсти оппонента, должен знать, виртуальная мишень заранее выбирается в воздухе перед его мордой, а не в сантиметре за линией зубов. Коль удар вылетел на реальное поражение, притормозить его в последнюю миллисекунду, за гранью возможного. Товарищи, я не снимаю ответственности со спортсмена Матюшевича и его тренера, главный по единоборствам поднялся и обвел всех тяжелым взглядом, не пытаясь раздавить лично нас с Кимом. Нужно относиться бережнее к коллегам в спорте. Тем не менее, на кону наша честь. Я распоряжусь распечатать фотографии, отметить на них заложенное направление удара до прыжка пострадавшего, сегодня же принесем протест в судейскую коллегию. Ким, Анечкин находится в госпитале Министерства обороны. Покупай ему апельсины, конфеты и дуй в госпиталь, папе, коньяк, маме, цветы. Возможно, не примут, но так надо. Как там дальше развивались закулисные баталии, понятия не имею. Слишком юный, чтоб в одиночку рейсить по столице, я двое суток отлеживал бока в общежитии динамовской спортшколы, выходя лишь в столовку. Разрешился конфликт, как и многие подобные в СССР, половинчато. Дисквалификацию с меня сняли, со скрипом признав, удар в пах неумышленный. По уму, победу в полуфинале следовало отдать мне из-за технического нокаута противника. Типа сам оступился и ногу сломал. Но ничего подобного. Результат боя не отменили, серебро осталось у Анечкина, первое место отдали победителю второго полуфинала за неявку соперника на итоговую схватку. Более того, даже бронзу, полагающуюся за выход в полуфинал, я в Минск не увез, побоялись, настолько был силен гнев красноармейцев из ЦСКА. В общем, в качестве трофея забрал только жизненный опыт. Лучше он и сохраненное здоровье, чем серебряная медаль. Пацана откровенно жаль. А винить нужно выпустивших слабоподготовленного на всесоюзный чемпионат. Наверняка папа-генерал надавил, слишком уверенный в наследнике. Тебе Коган должен был объяснить, поучал меня Ким, размешивая рафинад в стакане чая под стук вагонных колес. Кстати, «Динамо» оплатила нам только плацкарт в обе стороны и выдала тренерам мелкие суточные на себя и детей. Если эти деньги считать гонораром за выступление, мы – самые низкооплачиваемые профессионалы в мире. Я тоже попросил чай. На вид он был темный, а по вкусу – вода водой, только теплая и сладкая. Просветили, что проводница добавляет щепотку соды в заварку, что придает цвет, сэкономленные излишки крадет. И просто не в дырках, кое-как заштопанных, потому что старые она списывает, но не выбрасывает и латает, а новые несет домой или продает по знакомым. Но Ким привык к аскетизму, прожив в СССР едва ли не всю сознательную жизнь. Пацанам-самбистам вообще плевать на комфорт, поездка в Москву на соревнования, настоящие приключения, тема на полгода разговоров. Жалобы на проводницу в любом случае не последовало бы. Что мне Коган должен был сказать, сенсей? В боксе применяется уловка. Когда боец чувствует, что вот-вот прилетит апперкот в корпус, что есть мочи подпрыгивает, получает ниже пояса и падает, чтоб противника сняли с ринга. Тебе наука, не бей низко. Понятно, чем ниже удар, тем труднее его поймать на блок. В то же время велик шанс нарваться на жульничество. Аничкин специально яйцами пожертвовал? Вряд ли. Он проспал начало твоей атаки и сам виноват. Лучше заруби на носу. Или уровень печень селезенка, или уже совсем по ногам. У тебя под колено отменный, почему не применил? Учту. Папа Ким, сможете устроить мне место в спортинтернате? Он отвесил челюсть. У тебя же прекрасные жилищные условия. Отдельная комната, за стеной которой живет профессор научного коммунизма. Само слово «профессор» в сочетании с лженаукой звучит комично. Как профессор кислых щей. Я вынес ссор из избы и рассказал про случившееся в семье. Ким натурально схватился за голову. Ты хоть понимаешь, что натворил? Мало того, что покалечил мальчишку. Вдруг в разгар разбирательств вылезло бы, что ты вообще в Москву поехал незаконно, против воли родителей как минимум, меня выгонит на пенсию. Да и так пора, буду дворовую шпану тренировать, с нунчаками. Я виновато примолк, а что делать, пока не достиг 16 и на попечении предков, я, никто и зовут меня никак, и до 18 не слишком много прав. Вот сесть в тюрьму за тяжкие телесные повреждения, запросто. Тут стоит рассказать о минских нунчаках. Где-то именно в 74-м появились первые, обязанные происхождением черно-белым телевизором «Горизонт 204» производства местного радиозавода, широкоэкранным, с диагональю 61 см, и самый известный мне Панторис, отец тела, немедленно раздобыл экземпляр, когда только обустроились на Адоевского. Телевизор можно было взгромоздить на тумбочку и укрыть сверху тканой ажурной салфеткой, так делала бабушка, или водрузить на 4 ввинчивающиеся ножки. Они, изготовленные из какого-то твердого дерева, продавались царапанными и потому уцененными в магазинах «Юный техник» наравне с некондиционными платами и другими второсортными узлами от тех же «Горизонтов». Дядя непременно скупал требуху, собирал на дому телевизор, недостающие детали выносил со своего радиозавода, добивался вполне приличного изображения и звука, не хуже магазинных. Продавал примерно один телек в месяц-два, на водку хватало. Пацанов же больше привлекали ножки. Скинувшись на двоих, покупали комплект из четырех. Спиливали резьбовую часть шпильки, оставшаяся внутри дерева железяка утяжеляла будущую нунчаку. Немного укорачивали палку с тонкого конца, сверлили отверстие и соединяли меж собой кто чем горазд. Обычно, синтетической веревкой. Самые ушлые находили короткую цепь со сварными звеньями и начинали крутить нунчаки до одурения. Поскольку карате в СССР не было, ровно как и секса, к упражнениям с нунчаками власть относилась, глядя сквозь пальцы. Ну не пойдут же уличные хулиганы с ножками от телевизора штурмовать здание ЦК КПБ, к слову, находившиеся прямо напротив дома офицеров. А между собой, пусть дерутся, меньше будут думать о политике. Я не делал себе комплект. Во-первых, пока жил дома, старался не нести в комнату ничего криминального, мама тела моментально обнаружила бы и выкинула как ту водопроводную трубу, с которой тренировал толчок вперед от груди в первом классе. Во-вторых, при любых тухлых разборках подобный предмет, пусть не признанный пока официально холодным оружием, уже доказательство готовности крушить людям головы. Некоторые пацаны в секции Кима носили, и я пробовал становиться с ними в пару, защищаясь голыми руками. Если противник владеет нунчаками хорошо, получает серьезное преимущество. Если плохо, имеет все шансы шлепнуть себя между ног и войти в одну команду с Анечкиным. Не точно представляя, что меня ждет, я уснул на верхней полке, а по возвращении на войсковой увидел, что бабушка немедленно метнулась к телефону, накрутила диск и крикнула: «Приехал!» Хоть для нее не было никаким секретом, где внук и когда вернется. Пока уплетал вкусные оладушки на пару с дедом, приплыли родители тела. Не иначе как взяли такси, отцовский белый москвич тихо гнил во дворе, укрытый тающим мартовским снегом. Евгений полыхал Везувием, его половинка шептала со второй линии атаки: «Тише, тише!» Пророкотал: «Вернулся». Я пожал плечами и намазал сметаной следующую оладку. Добавил брусничного варенья. «Вы бы разделись, присели», — попробовала бабушка. Но он не слушал. Сдвинул на затылок дорогую шапку из коричневого песцового меха, открыв желающим его видеть, а также нежелающим, потный морщинистый лоб. 50 ему в следующем. Не курит, пьет мало, а уже почти старик. Я бы пошутил. Вот что делает с людьми научный коммунизм. Но шутки и подколки про него самому надоели. Неожиданную струю внес дедушка Стефан. «Вот ты, Евгений, кричишь: запрещаю все, а внук ездил на всесоюзные соревнования. Государственное дело, понимаешь, по системе милиции МВД. А узнают там, что ты ставишь палки в колеса, и ну, как тебе доверить преподавание у студентов? Их человек 300 в аудитории, если с единственным сыном справиться не хватает тебе как его педагогического умения. Тем более, пока профессорство твое висит в воздухе», — дед чавкнул оладкой и закруглил. «Ты как хочешь, зятек, а внука я в обиду не дам. Не угомонишься — надену ордена, возьму партбилет и пойду в твой партком. Говорить с товарищами как коммунист с коммунистами». Он не сказал, что прежде поднимет железнодорожные связи, чтоб его визиту предшествовал звонок из райкома, а то и из обкома КПБ, оно и так понятно. Да и верхом на продуктах дедушка много весит, всем хочется вкусно кушать и не стоять в очередях за дефицитом. Бабушка недовольно стрельнула глазками. Она-то поддерживала дочку, вынужденную считаться с мужем. Промолчала. Отец тела крутанулся, посмотрел на жену. Окружен. Интересно, как себя бы повел среди четырех шпаненков с нунчаками. Здесь откатил назад. Глухо бросил: «Поехали домой. Хватит уроки пропускать». «Да не вопрос. Но в присутствии мамы, бабушки и дедушки хочу услышать, что больше не будешь нападать на меня и бить, обзывать, унижать. А главное, вы больше никогда, слышите, никогда не вмешивайтесь в мои занятия спортом». Он кивнул нехотя и потопал к двери. Я по-прежнему топтал оладки. «Почему не идешь? Я не слышал твой ответ». Громко, отчетливо. «И мама тоже, что не попытается запрещать спорт. Он еще условия мне ставит, мерзавец». Взвизгнул Везувий. «Бабушка, можно еще пару оладушек? Никто никуда не торопится. В общем, я выколотил из родителей тела нужные мне заверения, не питая иллюзий. Оба не горят желанием соблюдать договоренности и по первому подходящему поводу их нарушат. Но что делать? Бесконечно оставаться на войсковом? Никак. Афера со спортинтернатом далека от гарантии успеха. Вместо абсолютной досрочной победы удовлетворюсь по очкам, понимая, что соперник неповерженный готовит немедленный реванш». Сложил вещи, в том числе Олдриджа и Дойла, их боялся оставлять на Адоевского как образчики тлетворной буржуазной литературы, вдруг псих их выкинет, и будет крайне неудобно перед учительницей. Назад ехали на двух автобусах с пересадкой и ожиданием на весеннем морозце, молчали. В квартире отец тела включил вышеупомянутый горизонт и сделал вид, что по уши увлечен репортажем о тружениках полей. Наверное, с тем же успехом таращился бы в тестовую сетку, транслируемую в перерыве между утренними и вечерними телешоу о рекордных плавках и сердечных встречах Брежнева с товарищами по партии из европейских соцстран. Женщина проводила меня в комнату. Добился своего, не добился главного. Понимание. Зачем ему это? Зачем тебе? Вы рвете нервы себе и мне, а они не восстанавливаются. Не проще ли отпустить вожжи? У нас почти весь класс закурил, а я не курю. Не скидываюсь с пацанами на пиво, не шатаюсь по вечерам по району, а меня любая банда с радостью примет, кому хош башку отобью. Учусь на 4,5, никогда не болею. Что вам еще надо? Она опустилась на стул, наблюдая, как раскладываю вещи. Долго думала. Нам нужен привычный порядок вещей, где родители решают, сын слушается. Ага, спорт, только предлог, камень преткновения. То есть по любому другому поводу придурок набрасывался бы на меня с кулаками, обзывал мерзавцем и паразитом. Мама, «Ну почему я у вас только один? Тратил бы он свой немеренный педагогический капитал на двоих-троих, потому что я сделала несколько абортов и больше не беременею», с неожиданной откровенностью ответила та. «Это сейчас он того, поистрепался. Раньше, каждый вечер хотел, знаю, оттого кипятком писал, когда я в туалет шел мимо вашей койки, так и переезд сюда, чтоб удобнее было, комнаты-то отдельные». Она удивилась моей недогадливости. «Да, отдельные, только боевой запал угас, бесится, а не может, оттого срывает злобу, что не отменяет ее участие в запрете бокса. Все это столько раз пережевано про себя и вслух, что надоело, осточертело. Пусть злится, вкупе с гипертонией ни к чему хорошему не приведет, только не поддерживай его, когда начнет в следующий раз, не становись мне врагом». Так и этот раз не закончился, объективно заметила она. С тех пор с профессором мы практически не общались, только на бытовые темы вроде «сходи за хлебом и вынеси мусор», причем ведро к мусоропроводу тащил всегда я, не унижая профессорское достоинство. Его супруга, вот же сюрприз, вняла совету не рвать нервы. До лета и очередного спортлагеря в квартире царило спокойствие вечной мерзлоты. В качестве благодарности я съездил несколько раз на дачу, перешедшую родителям тела от бабушки с дедушкой, перекопал землю, вырубил и выкорчевал две старых сдохших яблони, выбросил мусор. До совершеннолетия оставалось еще 5 мучительно долгих лет, которые нельзя терять, потому что мои будущие конкуренты не теряют. В начале июня в комнате нарисовалось облачко вышнего. Бесстрастный голос, кто бы поверил, меня похвалил. Чужак обнаружил фамилию Матюшевича в оцифрованной версии физкультурника Беларуси в качестве обладателя кубка первой перчаткой, прожужжал, что я начинаю менять историю. «На боевом самбо меня засудили», — ответил я на чувстве противоречия, хоть никто за язык не тянул. «Профессиональные боксеры выступают и в МА. Сочетание стилей полезно, но в безвыходной ситуации предпочитай бокс». «Конечно, хозяин, скажи, еще кого-нибудь послал в прошлое?» «За следующий час прошла одна группа, 7 особей. Все умерли, подселение в прошлое не состоялось. Эй, ты там не борзей, завалишь весь Кавказ трупами, усложнишь нам задачу. Российская армия двинет войска, несущественно. Ты обязан решить задачу до 9 августа 2024 года по вашему календарю. Тогда российская армия и прочие пустяки не будут иметь значения. Российская армия, пустяки овлепит по горе Искандером с ядерной боеголовкой, мало не покажется, убрался, сукин сын. На его фоне папа Евгений, вполне себе милое существо, хотя бы человек. Там, в будущем, продолжается 9 августа, ждет, когда я догоню. Уверенность, что Вышний намерен починить или оружие, или что-то другое зловредное, усилилась. Пока он посещает меня раз в несколько месяцев, а то и раз в год, следит за происходящим в прошлом лишь по изменениям в электронном информационном поле, я практически независим и неподконтролен. Что будет к 2024-му? Чтобы расстроить его план, плевать, какой именно, наверняка понадобятся действия, им неодобряемые. Сукин сын или сукина дочь, а скорее сукина нечто, он продолжает гробить людей, чему никак не помешаю из 74-го, зато постепенно убеждается в моей уникальности и незаменимости. Я важен, как политэкономия социализма для агитации в СССР. Может, чужой меньше будет пихать под локоть. Глава 9. За бортом большого спорта. Слишком позднее начало занятий боксом в СССР делало его изгоем спорта. Если бы тренеры имели возможность отбирать школьников лет с 10, посвящая первые годы только ОФП, работе с мешком и грушей, а также с партнером, держащим лапы, им пришлось бы гораздо проще. К Когану и Ботвиннику шли отсеявшиеся из легкой атлетики, гимнастики или, там, футбола, изгнанные за непригодность к систематическим занятиям, а также шантропа с грушевки, ангарки, комаровки, жаждущие не спорта, а навыков для применения на улице. Когда в 74-м состоялся первый любительский чемпионат мира в Гаване, раньше подобное отмечалось на Олимпийских играх, там выстреливали восходящие звезды с 16 до 18, побеждавшие вполне зрелых мужиков, у нас же до 21 ходили в юниорах. Поскольку для прохождения на чемпионат СССР нужно было пройти несколько этапов, не срезая углы, то есть взять золото на республиканских соревнованиях внутри общества, добившись права участия в чемпионате Беларуси, доказать тренерскому совету, что находишься в нужной форме, чтоб ехать на Союз. В общем, шли годы. В 74-м на чемпионате СССР единственную бронзовую медаль от белорусов-динамовцев заработал ученик Когана Валера Соколов, полутяж. Он пробился в сборную Белоруссии, имея звание мастера спорта в 21 год благодаря победе на межреспубликанских соревнованиях в Риге. Весьма рано для советского бокса, но поздно для моих планов. Спортивная бюрократическая машина, о которой с каждым месяцем я узнавал все больше, была столь же малоподвижной и насквозь коррумпированной, как практически все в том государстве. Ваш чемпион не готов, и на первый чемпионат мира в Гаване поедет другой, нужный боксер, если его крышуют высокие люди. Золото в категории до 75, заслуженно и мужественно, нет слов, взял Руфат Рискиев, Соколовым битый. Стал бы наш динамовец чемпионом мира вместо узбека, понятия не имею. Легендарного Вячеслава Лемешева, олимпийского чемпиона, конкурента Соколова и Рискиева, на Кубу в 74-м тоже не пустили. График Лемешева мне больше импонировал. В 17 лет выиграл юниорский чемпионат СССР, в 21 – олимпийский чемпион, нокаутер с великолепной реакцией. Вскоре сорвался со спортивного режима, начал пить, умер молодым. За исключением финиша, все устраивает. А можно раньше, кинопленка, что с первой перчатки, что с первенства «Динамо» из Москвы не дает усомниться. У меня феноменальная скорость, менее 0,2 секунды время удара, гораздо лучше средней температуры по больнице. Пропускаю, только раскрываясь ради собственной атаки. Способность держать удар, как у легендарного Рокки Марчиана, возможно даже киношного Рокки Бальбоа, о нем фильм еще не снят. Рост достиг 160 и еще чуть-чуть прибавляется, хоть основной скачок в высоту, увы, пройден. В августе я не стал смотреть чемпионат мира из Гаваны по шикарному отцовскому «Горизонт-204», не нравилась компания. Собирались с пацанами у Когана, вокруг его старого рубина и глазели, то затаив дыхание, то орали как сумасшедшие. Каждый хотел быть на месте Рискиева или Соломина, взявших золото, мечтали стать еще сильнее, чем участники турнира, лучше всего, набрать массу и навалять самому Теофилу Стивенсону, тяжеловесу и главной кубинской боксерской звезде. Большинство поединков заканчивалось победой по очкам. Эх, Лемешева бы в лучшей форме туда. Владимир Львович, осторожно начал я, когда передача закончилась, и приступили к чаепитию. Вот наш Юрий Быстров, вырубил узбека Анфимова на чемпионате страны, как Соколов и Хрискиева. Но на матче с СССР США поехал Анфимов и продул. Почему не Быстров? Он точно готов был. Вы же сами видели его спарринг. Значит, так надо было, Валера. Кто же решает надо, не надо? Тренерский совет, соответствующий отдел ЦК КПСС, снова запахло политикой. Моня укоризненно смотрел на меня, качая головой, ровно как в тот вечер у дома офицеров во время артиллерийской стрельбы по арабам. Но Коган не уклонился от ответа. Да, политика. Ответственные товарищи принимают решения, исходя из множества соображений. Победа над американцами – дело важное, слов нет, но она должна быть достигнута усилиями Многонационального Советского Союза, а не только русскими из Москвы, украинцами, белорусами, кавказцами, среднеазиатами. Если совсем никого нет в весовой категории, то ой-вей, даже евреями. Но белоруса там нет. Значит, в другой раз. Моня в паспорте записан белорусом, нос все равно сломан, научишься РРР выговаривать и поедешь за рубеж. Хагаша. Радостно согласился тот. Если КГБ пропустит, безжалостно закончил Коган. И как к этому относиться? Я не люблю евреев и одновременно не испытываю вражды к евреям. Мне вообще, по большому счету, да лампочки, еврей передо мной или папуас, оба, короткоживущие смертные грешники. Зато совершенно точно понимаю, почему евреи тянут своих. Чем-то возмещают попытки гоев скинуть их за борт, и не только в спорте. Второй наш боксер на чемпионате СССР 74-го, оказавшийся среди лидеров, носил славянское имя, фамилию Анатолий Березюк. Он получил золото в категории до 67 килограмм и вполне сошел бы за белоруса или украинца, строителя интернациональных побед на международном ринге. Но я знал из будущего, что у боксера близится тупик. Сначала КГБ обратит внимание на его спартаковского тренера Леонида Аксельрода, затем и на происхождение самого Березюка, выходца из еврейского Бобруйска. В результате заподозренный в нечистом генофонде пролетел мимо матча с американцами, поехал армянин. Березюк не попал и на чемпионат мира в Гаване, где в этой категории у Союза вообще не было медалей. Вместо еврея кто-то активно пропихивал везде, где можно, челябинского русского Анатолия Хохлова, ни разу не выигрывавшего чемпионат СССР и не добывшего, естественно, золото за рубежом. Как избежать политически мудрых решений тренерского штаба сборной? Я видел только один способ – валить соперников в своей весовой категории. Чтоб претендент лежал на помосте, считал чирикающих птичек, порхавших вокруг головы, и минимум год не пытался подняться на соревновательный ринг. По правилам ему 3 месяца и тренироваться нельзя. Коган на мою просьбу готовить меня как Лемешева, нокаутера с быстрой реакцией и нетрадиционной техникой боя, ответил: тренируйся как все или ищи другую секцию. Но через 5 лет мне исполнится 18, призывной возраст. Его лучше встретить в золотопогонном спортивном обществе, в «Динамо» или в вооруженных силах, тем самым продолжить обычные тренировки, выступать на соревнованиях в честь этих погон, драться за высшие награды, вплоть до чемпионатов мира, олимпиад, чемпионатов Европы, на худой конец, спартакиад народов СССР. Что важно, кататься на небольшие, но достаточно денежные международные турниры вроде полицейского чемпионата Европы, как раз по профилю «Динамо». Армейская школа в республике слабее, «Спартак» в плане этих перспектив не лучше «Урожая» или студенческого «Буревестника». Впереди ежегодные чемпионаты СССР или спартакиады народов СССР на правах такого чемпионата, матчи с американцами. Через 2 года Олимпийские игры в Монреале, точно к ним не успею, потом московские с летающим мишкой, мне будет как раз 19. Мое золотое время подняться к вершине, там посмотрим. А что смотреть? Намерение рваться вперед на всех парах, как Лемешев, разбилась репутацию изверга, прилипшую после инцидента в Москве и распространившуюся на бокс. Когану намекнули, что никто не отменял правила. Новичок допускается к соревнованиям областного краевого уровня не ранее 2 лет с начала занятий боксом. А поскольку раньше 12 надевать перчатки нельзя, я автоматом пропустил все интересное минимум до лета 75-го, когда справил свой 14-й день рождения. Не брал под любыми предлогами меня и папа Ким, считая потенциальным источником проблем. Только учебные спарринги со своими товарищами, тщательно избегая их увечить, мне-то самому все равно, задолбало. В 75-м я пошел в 8-й класс, по советским меркам дающий по окончании неполное среднее образование и ограниченную путевку в самостоятельную жизнь с правом работать за деньги урезанный рабочий день. Для меня мало что изменилось. Я по-прежнему ходил в секцию Когана 3 раза в неделю, скользил глазами по плакату с цитатой из Ленина «Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было бы воспитанием в ней коммунистической морали». У Кима висело нечто столь же жизнеутверждающее. С сожалением вернул Марии Васильевне томик Диккенса «Избранное». Грустно, потому что учительница предупредила: это последняя книжка на английском, подходящая подростку, из ее личных запасов. Понравилось? Как раз закончился последний урок. Шел ноябрь, начало 2-й четверти, лужи под серым небом подернулись ранним литком. Топили так себе, она вела занятия, одетая в длинное серое плотное платье, доходившие до колен. Между подолом и верхом ярко-красных сапог на каблуке оставался просвет шириной в 2 пальца, она носила чулки или колготки телесного цвета. Вот эта полоска кожи, чуть прикрытая тонкой прозрачной тканью, ее коллеги уже надели на ноги трикотаж, снилась мне по ночам, рождая вполне адекватные ощущения. При разговоре о Диккенсе я старался смотреть ей в лицо, весьма приятное, и не шарить глазами ниже юбки. Понравилось отчасти. Оливер Твист вполне, а записки пиквикского клуба нудноваты. Может, я еще мало и не дорос до понимания британской классики. Мария Васильевна рассмеялась, приоткрыв мелкие ровные зубки. Верхние чуть испачкались ярко-красной помадой с губ. В общем-то, это признак неумения краситься, но я чувствовал такое непреодолимое желание слизнуть ее помаду, что аж голова кружилась. Ничуть ты не мал, словно взрослый в подростковом теле. Да и выглядишь куда старше своих 14. Если бы не школьная форма, сошел бы за студента-первокурсника, только ростом невелик. А что касается Диккенса, ты абсолютно прав. Занудное чтиво, не верила, что ты его осилишь. Но вы же сказали: последняя книжка. Я успел привыкнуть. Правда, вот эти разговоры с вами, маленькие секреты, в которые больше никого не посвящал. Точно, никого. Мне очень просто хранить тайны. Родители мне как чужие. В классе ни с кем не дружу. А с пацанами в спорте говорю только о спорте. Если честно, вот эти минуты откровенного общения, для меня как глоток воздуха. После него месяц не чувствую себя одиноким. Она усмехнулась и потрепала меня пальцами по коротко стриженным волосам над ухом. От легкого прикосновения словно током прошибло. Ладно, пара книжек на английском есть еще. Не знаю, имею ли право тебе дать их. С картинками, конечно, нет. Тогда в чем риск? Никто вокруг не знает толком иностранных языков. Принесите. А когда я начну ездить на международные соревнования, обязательно что-нибудь вам тоже привезу. Книжки, обычно из-за бугра везут иное. Ладно, проводи меня, что-нибудь выберем. Через 10 минут мы шли рядом по переулку Адоевского к ее общежитию, болтали о пустяках, хотя раньше касались серьезных тем. Мария Васильевна была в курсе моих недоразумений с предками, я услышал, правда, без интимных подробностей, о ее романе с немолодым и женатым высокопоставленным чиновником, обеспечившим и распределение в Минск, и отдельную комнату в общежитии. Свою квартиру тоже как-нибудь дадут через городской отдел образования лет через 20. Вот почему она одета не на зарплату учителя. Импортные красные сапожки и пальто с воротником из натурального меха наверняка вызывают злость школьных мегер, не способных позволить себе подобное. По случаю дневного времени мы проскочили через бабку-вахтершу без въедливых вопросов, а кто это, неизбежных, если бы молодые дамочки вели к себе в комнаты посетителей на ночь глядя. Жила Мария Васильевна обособленно, скромно, чисто. Я подумал, что встречается она со своим ухажером-спонсором точно не здесь. Как минимум, в комнатке нет душа с санузлом. Если в юном возрасте для секса хороша любая обстановка, солидный мужчина постесняется бегать в туалет по общему коридору, тем паче в этом корпусе они почти наверняка только женские. Черт побери, пришел за книжкой, за духовной пищей, а мыслишки сплошь плотские. Да и какие иначе возникнут при взгляде на миниатюрную красотку с короткой прической а-ля Мири Матье, незамужнюю и открыто признающуюся в связи с пожилым. Грешница. Мария Васильевна повесила пальто в шкаф на плечики, сменила сапоги на босоножки с каблуком, мне тоже предложила раздеться, оценила, сколь тщательно я тер ботинки о коврик у входа, думала, стесняюсь, если честно, последний раз стеснялся эдак году в 20-м от Рождества Христова, но умею притворяться, я чай поставлю, а ты пока смотри. Первой была Анжелика, маркиза ангелов на английском языке, я смотрел одноименный фильм, пробравшись в кинотеатр тайком. В СССР он шел исключительно в категории 16. Нас, несовершеннолетних, выручало бессмертное правило, известное со времен Салтыкова-Щедрина. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Предпочел бы французский оригинал, но его не имелось, да и не стоило шокировать женщину знанием еще одного европейского языка. А также нашелся аэропорт Артура Хейли. Там вроде бы имеется эпизод с внебрачной связью пилота и стюардессы. В общем, ничего страшного, только принцип «в СССР секса нет» давил и на достаточно раскованную учительницу. Оттого приносило мне исключительно стерильное чтиво. По причине отсутствия дивана мы устроились за чаем, сидя на койке. Роль столика исполнил табурет. Кровать, к слову, была деревянная, добротная. Я ожидал встретить металлическую со скрипящей панцирной сеткой. Прости за аскетизм. В профессорской семье живется богаче, я жевал батон со сливочным маслом и докторской колбасой, отчего органически не был способен на критические выпады относительно обстановки и меню. В профессорской семье меня не понимают и думают лишь об одном – как навязать свою волю. С вами я себя чувствую неизмеримо уютнее. Вы – красивая, добрая, умная, тонкая. Еще пообещай, вот вырасту, возьму тебя замуж. Тебя возьмет замуж кто-то более достойный и подходящий. Причем гораздо раньше, уцепился за тебя в ее фразе и аккуратно катнул пробный шар, стерпит ли ты из моих уст, не возразила, ты тоже добрый, Валерик, хоть и бьешь людей, порой не верю, что твои руки причиняют боль.